Глава 9. В покоях, отведенных лично для ее высочества, я оказался впервые с того момента, как мы пересекли портал. Как-то раньше все торжественные мероприятия проходили прилюдно, и это немного настораживало. Мало ли что задумала ушастая принцесса. Самое смешное, что и не пойти я не мог, по той же причине, почему не мог конфликтовать со Смирновым, которого уже абсолютно все вокруг считали сожителем ее высочества. Союзный договор требовал от нас демонстрировать для окружающих полную лояльность друг другу. А если я откажусь от встречи, а уж тем более благодарности, начнется новый виток интриг. Ведь если русские воины не настолько довольны союзом с этой династией королей, разве это не повод предложить им новую? Принцесса — последняя из членов своей семьи, вокруг полно эльфов, которые могут временно закрыть глаза на обязанности ее защищать. Шла будущая королева по коридору, а тут внезапно лестница. Ах, какое горе! Кто ж знал, что и эльфы могут споткнуться на ступеньках? Что здешняя история Земли, что моя первая, откуда я и отправился на службу смерти, утверждали, что правитель, который остается один, становится беззащитен. И живет он только до тех пор, пока у него есть сила, чтобы принуждать окружающих к покорности. Пока что для Кайлин такой силой стали русские войска. Но ведь любой союз, тем более не скрепленный браком, можно расшатать. Гвардейцы распахнули передо мной двери, и я перешагнул порог покоев. Сразу же захотелось чуть опустить веки. Блестело позолота, многочисленные украшения, расставленные, как в музее, на самом видном месте. Горничные, тихо перешептываясь, организовывали стол для переговоров. Мои ноздри затрепетали, уловив легкий флер духов яркого цветочного оттенка. Казалось, можно закрыть глаза и вслепую найти обладательницу аромата. Шлейф становился гуще по направлению к дверям, уводящим из гостиной. Закончив со своими обязанностями, служанки покинули помещение. На столе остались напитки, закуски. Помимо местных вин в довольно широком ассортименте, нашлось место и нашим земным напиткам. Ее высочество явно подготовилось к встрече. Интересно, многому ли она вообще научилась за то время, что провела в Российской империи? Сев в свободное кресло спиной к входу, я откинулся на подголовник и, закинув ногу на ногу, стал ждать. Солнце светило в ажурные окна, наполняя комнату приятным теплым оттенком и меняя восприятие. И даже предметы роскоши уже не казались такими уж вычурными. Да, хозяин этих покоев живет богато, но все же на своих местах, и явно составлял интерьер настоящий умелец. Дверь перед моими глазами распахнулась, выпуская ее высочество в компании горничной. Я поднялся на ноги и чуть наклонил голову, приветствуя будущую королеву. Она не мой монарх, но все же член правящей семьи. «Оставь нас», — велела Кайлин, сопроводив слова нетерпеливым жестом. Стоило двери за служанкой закрыться, как я опустился в кресло и занял ту же позу, в которой ждал появления ее высочества. Будущая королева не стала тянуть и расположилась напротив. Мой взгляд сам собой лег на ее декольте. Что нельзя у Кайлин отнять, обучалась она человеческим вещам очень быстро. В частности, манере одеваться так, как не всякая благородная девица осмелится даже перед супругом. Передо мной сидел воплощенный секс. Прическа, макияж, наряд откровенный настолько, что его уже можно считать приглашением разделить постель. И при этом язык не поворачивался сказать, что ее высочество одето непристойно. Не по эльфийским традициям, да, но ее в таком виде на любой прием пустят. Приложив руку к груди, акцентируя на ней мое внимание, эльфийка облизнула губы. «Ярослав Владиславович», — заговорила Кайлин, — «я очень благодарна вам за то, что вы для меня сделали и продолжаете делать». Я спокойно кивнул, ожидая продолжения. А эльфийка перевела якобы смущающийся взгляд на заставленный стол. «Может быть, раньше я не понимала, насколько сильно ваше появление повлияло на мое положение», — проговорила она, — «на саму мою жизнь. Если бы вы тогда не вернулись за мной в том трактире, участь моя была бы страшна. Но вы оказались достаточно благородны, чтобы не обращать внимания на то, что я вас раздражаю. И спасли меня, а вместе со мной — наследие всего моего рода». «У меня был приказ Его Императорского Величества, Ваше Высочество». Чуть пожав плечами, ответил я. «Любой русский дворянин на моем месте поступил бы так же. Хотя, должен признать, возможно, иной благородный человек выбирал бы другие выражения». На последних словах я обозначил вежливую улыбку, и Кайлин с радостью ее поддержала. «Кофе?» — предложила эльфийка. «Слуги сообщили мне, что вы его очень любите». «Да, конечно», — согласился я. Принцесса тут же принялась наливать мне напиток, при этом бросала красноречивые взгляды, живо напоминающие о роли наложницы, которая ублажает своего господина перед тем, как оказаться с ним в одной постели. «Интересно, она это в каком-то сериале подсмотрела? Уверен, если мы пройдем по этому пути до конца, она будет пунцоветь, изображая трепетную лань, и говорит тонким голоском: «Будь со мной нежен, господин. Это мой первый раз». Актерский талант Кайлин в очередной раз меня поразил. Она ведь не простая дворянка, которой многое можно, она принцесса, которую очень серьезно обязывает кодекс поведения членов эльфийской королевской семьи. Вот так запросто схватывать, что нужно продемонстрировать и показывать эмоции, выдавая их в нужный момент, это по-настоящему впечатляет. Наконец она придвинула мне блюдце с чашкой. Я пригубил напиток и кивнул, показывая, что все в порядке. Кайлин с легкой улыбкой откинулась на спинку своего кресла. «Вы самый достойный из известных мне аристократов, которые получили землю в Арканоре», — проговорила она. «И потому я рассчитываю, что вы сохраните наш диалог в тайне». «Я не склонен распространяться о том, что может навредить моей семье или Российской империи, Ваше Высочество», — ответил я. «Но прошу вас хорошо все обдумать. Что бы вы ни хотели сказать после такого вступления, возможно, будет лучше, если слова останутся непроизнесенными. О том, что у меня все пишется, разумеется, говорить я не стану, как и озвучивать тот факт, что я в любом случае перешлю все записи отцу. Род Князевых получит от меня полный отчет, а там уже Владислав Константинович, как глава семьи, сам решит, что можно докладывать государю, а о чем лучше умолчать». Кайлин зажала ладошки между колен и чуть поерзала бедрами. По ее отведенному в сторону взгляду было ясно, что эльфийка все для себя уже решила. А сейчас всего лишь играет для меня представление. Вздохнув, как будто принимает тяжелое решение, ее высочество заговорило. «Ваш император хочет, чтобы у меня был любовник из числа людей, Ярослав Владиславович», — поделилась новостью она. «Он не сказал мне, кто это будет. Только то, что этот человек сам мне все расскажет. Однако время идет, мы уже в Аккаре, а никто так и не сказал мне, что послан вашим императором, чтобы взять меня на ложе». Несмотря на то, что, выговаривая слова, она краснела и запиналась в нужных местах, я все равно не верил эльфийской принцессе. Слишком идеальное исполнение. Кажется, это называется эффектом зловещей долины. Когда ты видишь нечто схожее с человеком, но нутром ощущаешь, что это не так. «Время идет. Скоро мы доберемся до столицы», — продолжила Кайлин. «Сначала я решила, что это Смирнов. Семен Тихонович ведь тогда пошел ко мне в покое, когда на нас напали. Собственно, его поэтому и пустили». Я хмыкнул и отставил чашку с напитком. «Но случилось нападение, и мы не смогли поговорить», — сказала принцесса. «А после общались исключительно в присутствии посторонних. Вы же понимаете, барон, я не могла спросить напрямую, не тот ли Семен Тихонович человек, чьей любовницей я обязана стать ради сохранения союза с Российской империей». «Да, было бы неловко», — с вежливой улыбкой ответил я. «Барон Междуречья хорошо себя проявил, я его одарила землей», — проговорила Кайлин. «Но и после этого он никак не пожелал сказать, что исполняет волю своего монарха. А как вы догадываетесь, ошибиться я не хочу». «Да, многое могут простить ваши подданные, когда на вашей стороне сила русского оружия», — кивнул я. «Даже любовника из числа людей. Но чего они точно не поймут, так это того, что вы будете прыгать из одной человеческой постели в другую. От шальной королевы до шлюхи на троне рукой подать». Она замерла, впервые проявляя истинные эмоции. В бирюзовых глазах эльфийки была видна холодная решимость. «Сейчас день только начинается, мы вдвоем в комнатах, охраняемых гвардией. Служанки знают, как одета принцесса, знают, какую доблесть я показал, когда карал магов-узурпатора. По местным меркам мой подвиг достоин легенд. Теперь, как и в тех легендах, за закрытыми дверьми прекрасная принцесса дарует мне награду. Я не знаю, почему до сих пор так и не объявился выбранный вашим императором барон. Возможно, он еще и сам не знает о своей роли. Но я готова ради величия Арканора на многие жертвы. Вы уже знаете меня достаточно, чтобы понимать это. И среди всех благородных людей вас я знаю лучше остальных. Вы вели себя грубо со мной, но руководствовались лучшими побуждениями. Вы спасли меня, вывели в Российскую империю, а теперь показали себя истинным воином, готовым совершить невозможное. Наконец проговорила Кайлин. Понимаю, что у вас, скорее всего, есть невеста. Та же баронесса Утопья явно хочет таковой стать. Вероятно, это будет не то, чего желает ваш император, но я уверена, что если вы ответите мне согласием, ваш государь с радостью изменит свои планы. Более надежного человека, чем вы, Ярослав Владиславович, сложно представить. И я прошу вас, барон, стать тем человеком, который будет моим любовником. Она не стала раздеваться или еще каким-то образом влиять на мое решение, хотя я, честно признаться, ожидал, что эльфийка потянет за какую-нибудь незаметную часть платья, и оно упадет к ее ногам. «Прошу прощения, ваше высочество», — заговорил я. «Это очень лестное предложение с вашей стороны. Однако вы уже выделили Смирнова из остальных баронов. Все уже знают, что именно он побежал спасать вас в ту ночь. Именно он постоянно крутится рядом с вами. И даже среди вашей свиты уже поговаривают, что вы двое больше, чем просто союзники. Так что Семену Тихоновичу даже говорить ничего не нужно. Все и так считают, что если он не ваш любовник сегодня, то станет вашим фаворитом завтра». Она чуть прищурила глаза и тяжело вздохнула. «Вы выше этого и потому отказываетесь, Ярослав Владиславович?» — спросила она. «Я просто считаю, что это никак не пойдет на пользу ни роду Князевых, ни Российской империи». «Что же касается того, что император передумает волшебным образом», — заговорил я, — «то нет, ваше высочество, я в это не верю. Потому что иначе Смирнова вообще не оказалась бы среди баронов. Видите ли, за то, что я участвую во всей этой истории с Айлендером, моя семья получает монополию на все, что связано с Энделеоном. Как политик, вы должны понимать, ни одному правителю не нужно подобное усиление благородного рода. А значит, нужен противовес, который не позволит мне превышать полномочия. И так как с бароном Смирновым у нас был конфликт, именно он сейчас считается вашим фаворитом». Она посмотрела на меня с удивлением. «Но ведь вы его спасли тогда», — я кивнул. «И сделал бы так же, окажись на его месте любой другой человек, ваше высочество. Потому что какие бы внутренние проблемы у нас ни имелись, в Айлендере нет другого человечества. А значит, работать нужно с теми, кто есть». Она задумалась надолго, я спокойно допил кофе и даже успел обновить напиток в чашке, прежде чем Кайлин вновь сосредоточила взгляд на мне. «Вы снова научили меня кое-чему, для меня новому, Ярослав Владиславович», — произнесла она. «И я вновь благодарна вам. А так как я пригласила вас ради награды, которую обязана предоставить после такого подвига, я думаю, свободная беспошлинная торговля на территории Арканора для вас и трех поколений после вас будет хорошим вариантом». Я улыбнулся и, кивнув, поднялся из кресла. «Благодарю, ваше высочество, это королевское предложение». Она встала и, поправив платье, улыбнулась мне. «До встречи на ужине, Ярослав Владиславович». Я вышел из ее покоев и под взглядами напряженных гвардейцев отправился прочь. Оставался, конечно, вариант, что Кайлин воспользуется тем, что мы столько времени просидели наедине за закрытыми дверьми. Скажет, кому нужно, что на самом деле никакими переговорами мы там не занимались. Раньше я бы в это поверил. Но эта эльфийская принцесса оказалась куда более сложным, разумным существом, чем мне виделось вначале. И она стремительно растет над собой. А значит, моего намека, что государь не примет, кого попало в любовники Кайлин, ей будет достаточно. Потому как если император будет недоволен, никакой силы за спиной будущей королевы не останется. Слухи о победе русского оружия над мятежниками под Аккаром распространялись гораздо быстрее, чем мы сами двигались к Ландрассу. Ее высочество с каменным лицом принимало присягу эннаров, владеющих городами на нашем пути. Те же благородные эльфы, кому повезло не встречать нас на своей земле, спешили к более крупным аристократам, чтобы побывать на присяге, а заодно и сэкономить гору лунариев. Ведь прием в честь принцессы давали эннары, которые управляли целыми областями. И запретить или выгнать мелких благородных, которые прибыли поклясться в верности законной будущей королеве, никто не мог. Просто потому, что сразу бы возник вопрос, а точно ли ты так лоялен Кайлин, если ее сторонникам препятствия чинишь? А сам прием, на котором присутствует даже просто член правящего рода, это необычные посиделки. Тут без шика и помпы не обойтись. Все это не берется из воздуха, так что те иннары, кто выступал хозяевами, принимающими Кайлин, существенно опустошили свою казну. И я не удивлюсь, если и этот момент был продуман государем. Ведь теперь получалось, что часть страны разорена узурпатором и его прихлебателями. Часть лояльных аристократов потратилась, встречая свою будущую королеву. А кроме того, все происходящие в Арканоре события не могли не сказаться на экономике, задрав инфляцию к потолку. Идеальное время, чтобы на рынок Арканора вышли товары Российской империи. В условиях отсутствия здравой конкуренции оставшихся игроков можно игнорировать и захватить все, до чего дотянутся наши купцы. А они, как только пойдут в Айлендер, сами сделают так, чтобы Российская империя получила максимум прибыли. Государю даже вмешиваться не придется, ведь все идет самым естественным путем. «Мятежники бегут», — сообщил наш командующий на очередной остановке, последней перед Ландрасом. «Ваше высочество, наша разведка докладывает, что в столице узурпатор вывез казну, драгоценности и все, что смог прихватить с собой». Кайлин нахмурила брови, осознавая, что богатства династии уплыли из ее рук. Она могла бы спросить сейчас, что это за разведка такая, что знает подробности о том, что во дворце ничего не осталось. Дипломатов вряд ли пустили в разоренный дворец. Однако будущая королева задала правильный вопрос. «Верно ли я понимаю, что эта крыса покинула мой город, Сергей Васильевич?» Приподняв бровь, уточнила она. «Все верно, ваше высочество», — подтвердил тот. «Мы можем свободно входить в город. Связь с нашим посольством теперь поддерживается постоянно, так что вы можете через Высоцкого передать все необходимые приказы». Кайлин выпрямилась, глядя строго перед собой. Возможно, стороннему наблюдателю и могло показаться, что она совершенно спокойна. Но я видел, на деле будущая королева едва сдерживается от радостного писка. Стоило принцессе осмотреть, как выглядит поле боя после применения человеческой артиллерии, как она сразу сопоставила два факта. Мы однозначно победим, во-первых. А во-вторых, если людям придется стрелять по Ландрассу, прекрасная столица Арканора превратится в руины. Так что сейчас, осознавая, что разрушений удалось избежать, эльфийка старалась удержаться от крика победительницы. «Пошлите, глашатая!» Обернувшись к примкнувшим к ней аристократам, распорядилась Кайлин. «Ландрас должен встретить свою истинную хозяйку, как подобает. Я дам 2 дня, чтобы столица привела себя в порядок к моему триумфальному возвращению». Сразу 3 эннаров кивнули, прежде чем удалиться выполнять поручение. Одному требовалось предупредить Ландрас, другому готовиться к встрече с нашей стороны. Ведь сейчас принцесса одета совсем не так, как по традиции положено эльфийской королеве. Третий начнет готовить столицу. Возвращение законной власти, даже омраченное разграблением со стороны узурпатора, это праздник, символ. То, что даст эльфам, простым и благородным, понять простую истину. Королевская кровь еще сильна. Кайлин привела войско, которое уже на деле доказало свою победоносность. А наглый мятежник, ограбив столицу, трусливо сбежал, спасая свою никчемную шкуру. Если честно, я ощущал от этой ситуации такое разочарование, что сам себе удивлялся. Лучшая битва та, которая не случилась, конечно. Но у меня столько опыта войны за плечами, что оказалось крайне тяжело принять мысль, что враг просто сбежал. Да, узурпатор прихватил с собой все, что не приколочено. Повел себя не как правитель, которым всем вокруг себя показывал, а всего лишь разбойник. «Удачливый, несомненно, ведь ограбил целую столицу, да и до того пировал неслабо на Арканоре. Но как-то это все несерьезно. Уж если его поставили на это дело соседние страны, они вкладывались в мятеж деньгами, воинами, влиянием, и теперь, вот так, не получив дивидендов, списывать всю операцию по захвату власти в Арканоре как токсичный актив? Так политика не работает, и кто-то за провал должен будет отвечать». Почему бы не тот самый узурпатор, который побоялся стоять за свое королевство? «Ваше высочество, я пошлю людей оцепить столицу», — не спрашивал, а информировал командующий. «Нужно приготовиться к возможному возвращению противника». «Узурпатор, конечно, сбежал, но его друзья из соседних королевств вполне возможно пожелают реванша». Кайлин величественно кивнула. Уж что-что, а сохранять внешнюю часть образа члена королевской семьи она умела. «Хорошо, Сергей Васильевич», — ответила она. «Мне нужно готовиться к возвращению в столицу. Полагаюсь на ваш опыт и умение военачальника». Не дожидаясь ответа, принцесса ушла, забрав с собой свиту из благородных эльфов. Впрочем, бароны тоже расходились. Фактически нам уже можно разворачиваться и уходить. Столица возвращена. Оставаться на триумфальное торжество можно, но многим не терпелось побывать в собственных землях. И хотя, разумеется, мы обязаны остаться на праздник, военные сами разберутся, что и как им делать. А нам ведь тоже стоит подготовиться, чтобы блистать в лучах славы и успеха. Потому что какими бы крутыми и сильными не были воины русской армии, а в местном обществе вращаться символизирует собой власть и мощь его императорского величества именно нам, баронам Российской империи.